Глава 16. 10. Тирия подняла голову, отыскивая Кроху. Такваш все еще сидел возле турболифта. Глаза его были расширены. «Да, 6. Ты слышишь что-нибудь?» «Мы слышим». Тогда Тирия оглянулась на дверь операторской, где по-прежнему стоял Тон Фанан с бластером наготове. Киборг смотрел внутрь, где копался Зубрила, и не выглядел встревоженным. «Нет», — сказала девушка, — «ничего». Из мрака позади Крохи материализовался черный силуэт. Прежде чем Тирия смогла выговорить хоть слово, Такваша сбила с ног, словно на него налетел гравицикл. В память впечатался странный предмет, круглый сверху, с бахромой то ли ложноножек, то ли манипуляторов. Эта черная механическая медуза мчалась прямиком на Тирию. Достойный отпор они дать не сумели. Противник всей массы врезался в Тайнера, опрокинув Алдеранца на пол. Более низкий ростом Антилас, который еще в ранние годы жизни усвоил главное правило драки «не подставляйся», последовал ему и увернулся, хотя атакующий монстр все же исхитрился цапнуть его за руку. Локоть обожгло точно огнем, а удар был настолько силен, что ветш кубарем укатился в сторону. Полет завершился под пультом конвейера. Чисто из коррелианского упрямства Антилас успел выстрелить прежде, чем затормозил. Он даже попал в цель. Лазерный луч оставил на противнике подпалину, другого вреда не принес. Зато хорошенько осветил плавающую в воздухе машину, основную часть которой составляла черная сфера, разделенная по экватору так, что каждая половинка могла двигаться независимо от другой. Ветч в точности знал, что именно так они и двигаются – потому что уже встречал братьев-близнецов этого зверя. А внизу под корпусом висело штук 6 суставчатых манипуляторов. На верхнем полушарии стояло обозначение А3, а еще она была оснащена всеми видами сенсоров и неприятного вида трубками, которые ничем иными, как дулами бластеров, быть не могли. И полусфера уже разворачивала эти бластеры. Ветш нырнул глубже под пульт. Лазерный луч выжег дыру в приборной панели, осыпав Антилоса искрами. Коррелианин сумел перебраться в другое укрытие, и пока имперский дроид-разведчик искал сбежавшую мишень, на четвереньках добежал до следующего пульта, откуда открылся обзор на отдыхающего на полу Келла Тайнера, вернее, на его огромный ботинок. Ни ботинок, ни нога в нем не двигались. Ветш вцепился в ногу Тайнера и, безостановочно ругаясь, уволок здоровяка под пульт. Робот-разведчик выстрелил еще раз, расплавив металлический пол в том месте, где только что лежал Келл. Тирия очутилась под одной из грузовых платформ раньше, чем сообразила, что происходит. Она выстрелила, попала один раз в верхнее полушарие черной сферы с обозначением А2. На броне дроида остался след, но не более того. Робот ответил огнем, зацепил транспористиловый колпак, под которым пряталась Тирия. Тот молниеносно потемнел, не пропустив луч. Девушка вздохнула с облегчением. Запчасти уже прошли обработку, и чтобы пробить их, потребуется лазерная пушка. Дроид кружил вокруг платформы до тех пор, пока не ослеп на один сенсор после меткого выстрела Тона Фанана, после чего развернулся к обидчику. Киборг укрылся в операторской. «Нас атакуют», — произнес над ним голос с сильным коррелианским акцентом. «Дроид-разведчик. Аспид. Армейская модель. Наши бластеры ему, что таун-тауну дробина». Келл неохотно разлепил веки. «Я знаю». «Я с Ясмин разговариваю», — отрезал Антилас. «За ними гоняется второй такой же». «Разве нам не надо сохранять молчание в эфире?» — слабым голосом поинтересовался Келл Тайнер. «Если бы аспиды были активны, в нас бы сейчас стрелял не дроид, а охрана», — ядовито откликнулся Ветш. «Нашего я бы сумел пришибить». Келл приподнял голову и застонал. «Только чуток подремлю и сразу же». Командир не стал мелочиться. От оплеухи у Тайнера зазвенело в ушах. «Времени нет», — сказал Антилас, когда Келл опять открыл глаза. «Хочешь его взорвать?» «Ну да». «А как планируешь его заминировать?» Келл усмехнулся. «Я вроде как надеялся, что ты будешь водить его за нос, а я зайду сзади. Гений!» Тирия дождалась, когда дроид в очередной раз скользнул мимо, жадно перебирая манипуляторами. выскочила из укрытия и со всех ног помчалась к репульсационной тележке. Фанан устроил такую пальбу, что роботу стало не до нее. В результате расплавился дверной косяк. Одним прыжком Тирия очутилась на водительском месте и завела двигатель. Тележка всплыла на метр над полом. Кузов ее был полон транспористиловых листов, единственной сейчас защитой от выстрелов. Тирия задним ходом повела свое транспортное средство на робота. Тот выстрелил, но безрезультатно. А затем тележка ударила механическую медузу так, что отбросила ее в сторону. Саркин продолжала вести наступление, пока не прижала робота к стене. Аспид дергался, стараясь высвободить попавшие в ловушку манипуляторы, и стрелял не переставая. Транспористил потек на пол. Ветш играл с роботом-разведчиком в прятки пополам с догонялками. Дроид гонялся за коррелианином, находясь по другую сторону пультов, и старался поточнее прицелиться в на редкость упрямую и не желающую стоять на месте мишень. Ветш, у которого соднила нога, обожженная прошедшим в нескольких миллиметрах зарядом и почти не действовал локоть, никак не хотел умирать. Хотя и думал, что не мешало бы остановиться и посмотреть, как обстоят дела с левым плечом, там, где дымился обгоревший комбинезон. Он проскочил мимо засевшего в засаде Тайнера и вместо того, чтобы укрыться за соседним пультом, затормозил. Очень кстати. Дроид в то же мгновение выстрелил в проем, но проделал только три дыры в стене. Зато удалось полюбоваться на Тайнера в действии. Кел плавно и стремительно распрямился, доказав, что высокий рост и длинные ноги весьма полезны, когда нужно перепрыгнуть через препятствие, и набросился на дроида. В следующую секунду алдеранца стряхнули, попытались ухватить клешней, промахнулись. Дроид развернулся для стрельбы, но Тайнер уже укатился за центральный пульт. Ветш подавил стон. «Больше я бегать не буду. Ложись!» Ветш внял совету в то же мгновение, когда верхняя полусфера дроида превратилась в портативный вулкан. Взрыв разметал обломки по всему помещению. Антилос поднялся на ноги. «Ловко. Я даже не заметил, когда ты установил заряд». Тайнер поднял рюкзак. Он повернул голову и беззвучно пошевелил губами. «Что?» – удивился Ветш. Сквозь оглушительный звон в голове он с трудом разобрал ответ подрывника. «Что?» Тирия пыталась удержать репульсационную телегу на месте, с безысходным отчаянием понимая, что проигрывает битву. Фанан все еще стрелял, откалывая от брони дроида кусочек за кусочком. В таком темпе Тон будет трудиться еще пару суток. По соседству что-то взорвалось. Тирия перепугалась, что у Кела все пошло наперекосяк, но взрыв был только один. В стену возле разбуянившегося дроида врезалась масса транспористиловых деталей. Тирия повернула голову и увидела кроху. Такваш шатался, словно перебравший лишку матрос, только что вывалившийся из ночного кабака. Из плоского широкого носа крохи текла кровь. Но Такваш одним движением поставил тележку на место и зафиксировал тормоз. Затем пьяно махнул Тирии и побежал таким отчаянным зигзагом, который Тирия даже не попыталась повторить. Кроха ухватился за рычаг второй тележки. Он как раз подпер дроида с другой стороны, а Тон Фанан перестал стрелять, когда из формовочной вывалились Антилос с Тайнером. Комбинезон на Келли был разорван, короткие волосы стояли дыбом. Комеск морщился, припадая на правую ногу. По левому рукаву расползалось темное пятно. «Уходим!» – проорал Тайнер, указывая на шахту лифта. Первым туда добежал Тон Фанан, следом за ним Зубрила и Ясмин. «Что произойдет, когда этот дроид вырвется на свободу?» – полюбопытствовала Тирия, с интересом разглядывая потрепанную парочку. «Что? Чего?» – Тирия закричала. «Робот-разведчик! Освободиться!» Кел помотал головой, вынул из мешка еще один заряд и принялся устанавливать таймер. «Нет! Уходи! А что, если есть другие?» «Мои будут!» – бросил через плечо Зубрила. «Поверь мне!» Кел, не оборачиваясь, прокричал. «Шестой! Открой двери на четвертом и втором уровнях!» Кроха, который прижимал к носу рукав, чтобы остановить кровь, понятливо кивнул. «Зачем?» – удивилась Тирия. На нее не обратили внимания. Только через секунду Антилос виновато улыбнулся, показал себе на ухо и помотал головой. Тирия повторила вопрос, но теперь громким криком. «Надо же расставить заряды! Излишне громко проорал в ответ Тайнер. «Собирайтесь на верхнем уровне. Если я не вернусь, через 7 минут начинайте эвакуацию». «Если мы не вернемся», — чуть тише поправил его Ведж. «Один ты не управишься. Кто-то же должен за тобой приглядывать». «Это точно», — ухмыльнулся Келл. Он закинул мину под грузовые тележки, прижимающие дроида к стене. Таймер показывал 10 минут, а потом они побежали. Келл не тратил времени. Он обежал все колонны на 2 этажах за рекордно короткое время. Веджа больше интересовали дроиды-разведчики, которые могли таиться в темноте, а также то, что же он с ними будет делать, если они на него кинутся. Ему показалось, что по шахте лифта что-то поднималось, но прежде чем он успел добежать туда, оно скрылось из вида. Робот-разведчик А1 немного повисел в воздухе, собирая информацию, а затем направился к двери лифта. В ту же секунду Зубрила, который сидел на корточках спиной к стене возле шахты, нажал на кнопку. Тяжелая бронированная дверь обрушилась на дроида сверху, смяв в лепешку. Робот издал хрюкающий звук, в котором при желании можно было услышать недоумение и обиду. По раскуроченному черному корпусу пробежали искры. Зубрила вновь поднял дверь, подумал и опять опустил. Потом еще раз. Затем зафиксировал дверь в верхнем положении и с удовлетворением стал рассматривать учиненное разрушение. «Как вы думаете, мне разрешат нарисовать на фюзеляже силуэт дроида-разведчика?» Фанан рассмеялся. «Почему нет? Но не на кабине, а на твоей деке». «Тихо!» — шикнула на них Ясмин. 9-й и 11-й докладывают о прибытии гостей. Скиммер с солдатами и 2 Ди-истребителя. Янсен лежал возле двери ангара носом в пыль. Он лежал очень тихо, едва шевеля губами, шептал в комлинг. «Я насчитал 30 или 35 солдат. Часть идет к центральному входу. Полагаю, ударят с 2 сторон. Дишки ориентированы пушками на ангар, но сюда солдаты еще не добрались. По-моему, ждут, когда первая группа выйдет на позицию. И впустите меня, наконец, внутрь!» «Сейчас», — отозвалась Ясмин. Мин Дойнос не стал засорять эфир необязательными запросами, чем же ему теперь заниматься. Но о нем Янсен не беспокоился. Уэс был уверен, что Мин найдет себе дело и не станет возвещать о своем присутствии до тех пор, пока не получит приказ или пока обстоятельства не потребуют открыть огонь. А Дойнос тем временем будет поставлять дополнительные и никогда не лишние разведданные. Минуту спустя один из пехотинцев махнул рукой и во главе 6 человек, пригибаясь, двинулся вперед. Вооружены солдаты были карабинами, а шлемы и кирасы их выглядели так, словно были куплены среди списанного военного барахла. Янсен выстрелил в командира. Тот умер раньше, чем понял, что случилось. Солдаты замерли на месте, удивленно разглядывая труп. Второй выстрел пришелся под нижний край кирасы ближайшему штурмовику, и только тогда оставшиеся попадали на землю. Янсен за это время успел подстрелить 3-го. Тук-тук! Ворота со скрежетом поползли вверх, и тут же противная сторона открыла огонь, насмерть поразив створку ворот и стену над ними. Янсен даже сплюнул от отвращения. Этим умельцам даже за год в него не попасть. Боялся Уэс только рикошета или случайного выстрела. Поэтому он поспешил в ангар. Процесс занял больше времени, чем хотелось бы, потому что двигался Янсен ползком, да еще делал остановки, чтобы продемонстрировать нападающим, как надо стрелять. В 2 попаданиях он был уверен. Уэс довел бы счет до 6, но его схватили за щиколотки и втащили внутрь ангара. Янсен оглянулся. «Спасибо, 12-й». Хрюк-хрюк. Уэс сменил позицию, чтобы видеть, что происходит за приоткрытыми воротами. Солдатики еще сомневались, а стоит ли продолжать столь бесславно начатое наступление. Янсен устроился поудобнее и принялся остужать их пыл. Когда первое подразделение в полном составе осталось лежать на земле, остальные отошли в относительную безопасность за машины на парковочной зоне. Зубрила, успевший подключиться к компьютерной сети, сказал: «Они в здании. Вошли через восточную дверь». «К нам можно добраться только по коридору, где грузовой лифт», — поинтересовался Янсен. «Да». «Кто там? Шестой и десятый. Это Янсену не понравилось. Ни Кроха, ни Тирия не отличались снайперскими навыками. Но опять же, если судить по записи, добытой мордашкой, коридор там короткий и достаточно широкий. Если солдатам придется преодолевать его, Уэс им не завидует. Там будет бойня. Когда Кел с Веджем выбрались из шахты лифта, у них по всем расчетам оставалось в запасе не больше минуты. Слева от них располагались двери, за которыми стоял тягач. Возле машины на корточках сидели Тирия и Кроха, увлеченно проделывая новые дыры в дверях при помощи бластеров. Двери справа вели в ангар. Внешние ворота были приоткрыты. За ними проглядывало звездное небо и вспышки выстрелов. Янсен и Хрюк по очереди стреляли в ответ. Ворота содрогались и стонали от попаданий снаружи. Зубрила и Ясмин прижимались к стене возле терминала, подключив к нему обе деки. «Все в порядке!» – прокричала Мон Каламари. «Можно больше не кричать!» – сказал ей Тайнер. «Мы опять слышим. Все собрались. Да, но снаружи войска иди истребители». Кел задумался было, но Антилас уже направлялся в ангар, так что Тайнер решил не отставать. Фален они отыскали возле грузового скифа. Круглый колпак был откинут, и Санскиммер разбиралась с управлением, уютно устроившись в кабине. «Третий, можешь запустить еще какую-нибудь машину? Меня интересуют секунды, не минуты», – спросил Тайнер, благодарный, что Антилас по-прежнему не вмешивается в руководство операции. «Какую предпочитаешь?» «Любую, лишь бы с автопилотом или дистанционным управлением. Подойдет даже программируемая инфочипом». Фален вынула из кармана деку и указала ею на небольшой плоский флайер ИП-38. Свежая краска на его бортах еще блестела. Фален нажала на кнопку, и, подчиняясь сигналу, машина приподнялась на метр в воздух, где и зависла в ожидании. «Считай, что ее запустили». «Потрясающе! Подкати его к дверям. 12-й. Запрограммируй на полет по прямой, затем поворот на 90 градусов направо и на полной скорости вперед». Хрюк кивнул и ловко запрыгнул на пассажирское сиденье флайера. «Ну и что ты задумал?» – подал голос Антилас. «Отвлечь солдат. Надеюсь, что по флайеру откроют огонь, то есть хотя бы на несколько секунд перестанут смотреть на ворота. Тут мы выскакиваем на скифе, тараним одну из дишек, чем уменьшаем ставку вдвое, а затем бежим и боимся только второго колесника». Ветш ухмыльнулся, держась за раненое плечо. «Если будем удирать быстро, бояться нечего», — сказал он. «Мы же поедем на тягаче, помнишь?» невразумительно промямлил Кел. «А у тягача есть грузоподъемник». Тайнер расхохотался. «Шестое, десятое, отходим». Кел махал рукой, подзывая к себе. Остальные, кроме Крохи, Тирии и Хрюка, уже загрузились в скиф. Так Ваш и Тирия бросили решетить дверь. Когда они добежали до машины, их совместными усилиями втянули в кузов. 12-й, давай!» Гамарианец ударил по панели кодового замка. Ворота ангара начали раскрываться раньше, и теперь они уже не стонали, а визжали, когда их покореженная поверхность скребла по стене. Хрюк, не оглядываясь, побежал к парящему возле входа флайеру, активировал программу и присоединился ко всей команде. Флайер пришел в движение еще до того, как ворота открылись полностью. Солдаты немедленно открыли огонь. Двое даже сумели попасть в лобовой щиток. Флайер выскочил на парковочную площадку, развернулся под прямым углом и набрал скорость. Слух призраков усладил яростный рев лазерных пушек. «Вперед!» – крикнул Тайнер. Фален завела двигатели, в самую последнюю секунду повернув скиф в нужную сторону. Призраки попадали на колени, одной рукой хватаясь за поручни, второй сжимая оружие. Снаружи, в 50 метров от бункера, по бокам от транспорта, стояли две дишки. Оба пилота и все солдаты уставились вслед удаляющемуся флайеру. Призраки не стали дожидаться особого приглашения, чтобы открыть огонь. Пилот первого колесника пропустил появление новых действующих лиц. Истребитель даже не сделал попытки увернуться от таранящего его скифа. Удар пришелся чуть выше лобового иллюминатора и завалил колесник на бок. Фален направила нос машины вниз, не позволив антигравитационной подушке отбросить их от истребителя. От контакта скиф содрогнулся. а спустя мгновение призраки смогли полюбоваться катящейся позади них дишкой. Фалин развернулась к следующей цели. Скиф резко накренился и чуть было не выбросил из кузова седоков по левому борту. Второй колесник вовсе не собирался попадаться на тот же трюк, что его предшественник, и уже оторвался от земли, пытаясь в то же время навести на врага пушки. Фалин набрала высоту и увела скиф в сторону, держась подальше от пушек. Колесник все равно выстрелил, промазал и лишь поджег парочку деревьев, а потом обе машины поравнялись. Ветш, который только этого и дожидался, активировал грузоподъемник. Электромагнит зацепил левую солнечную батарею дишки и поволок истребитель за скифом. Фалин снизилась метра на два. Второй плоскостью колесник цеплялся за дюрокрытовое покрытие площадки. Ветш попытался представить, как должен чувствовать себя бедолага-пилот. Корелянина замутило. Тем временем Санскиммер вернулась к первому колеснику. Тот лежал на боку. Солнечная батарея погнулась и наполовину закрывала иллюминатор. Фалин оглянулась на Антилоса. «У него репульсор не действует», — крикнул Ветш. «Забираем». Она кивнула и пошла на сближение. Кел, которому был доверен подъемник правого борта, повторил действия Антилоса, и теперь за скифом волочилось два колесника. Фалин развеселилась. Дишки бились о землю. Когда до деревьев оставалось метров 20, Санскиммер прокричала «Давай, давай, давай!» Взяла верх, одновременно закладывая вираж. Ветш и Кел отключили питание обоих подъемников. Колесники по инерции прокатились мимо. Ветш увидел, как правый пилон одного истребителя разрезал кабину, когда машина ударилась о дерево. Второй колесник еще некоторое время прыгал в подлеске. Потом сработали двойные ионные двигатели, почему-то напомнив о минах Кела Тайнера. Через сотню метров Фалин остановила скиф. Ветш привстал и оглянулся. Солдаты возле бункера не стреляли. Вместо этого они помчались внутрь. Антилос расстроенно покачал головой. Из зарослей галопом вылетел Миндойнос и перевалился через поручни в кузов. «Ребята!» – выдохнул он. «Никудышные из вас тягачи!» «Наверное, поэтому нас понизили до летчиков-истребителей», — утешил его Ветш. «Пойдем, встретим Нару, народ». Он махнул рукой Фалин, чтобы продолжало движение. Ветжу совсем не хотелось смотреть, что будет дальше. Крыша бункера вздулась пузырем и лопнула. В воздух взлетели раскаленные куски ферокрита. Затем здание обрушилось внутрь себя. Грохот вторичных взрывов сопровождал призраков всю дорогу до зоны отхода.